У Кацура широко раскрылись глаза, а кулаки сжались до такой степени, что вот-вот начнут кровоточить. «Ах ты, сучка! Когда мы доберемся до Академии Героев, я раздроблю твою голову, клянусь богом!» Слова Ицуки глубоко ранили ее, особенно то прозвище, связанное с ее грудью. Ей было уже 13 лет, но она все еще не наблюдала никаких признаков роста. В то время, как у ее заклятого врага Ицуки, уже была грудь, размером сопоставимая с таковыми у Мицуки. Возможно ли то, что нас подменили? Ведь просто невозможно, чтобы они были такие большие. Ей всего 13 лет. Насколько большими они вообще станут? А может, она просто подкладывает под них что-нибудь? Так, с меня хватит дынных сисек. Иди и беспокой кого-нибудь другого. Кацура встала со своего места и вышла из класса. Тем временем, Ицуки приняла победную позу. «Да, я сделала это. Она сдалась и даже дала мне новое прозвище». Изуки на это лишь покачал головой и спросил: «Почему ты ведешь себя как-то по-детски? Зачем ты так сильно ее дразнишь? Я чувствую, что своими словами ты ее только что задела». Ицуки посмотрела на него и улыбнулась. «Знаешь, сначала я действительно хотела узнать ее получше, но через некоторое время поняла, что твой лучший друг – антисоциальный придурок, который ненавидит всех и вся, кроме тебя. Черт возьми, в прошлом месяце, когда я пришла на родительское собрание, я увидела, как она кричит на свою собственную мать, которая в ответ кричала на нее, а отец просто стоял в сторонке и вообще ничего не делал. Теперь я знаю, откуда берется вся ее токсичность», — сказала Ицука. «Я предполагаю, что это больше из-за ее причуды», — подумал Ицука, доставая свое бенто. «Ицу, это было уже слишком. Ты должна пойти и извиниться перед ней. Ты не понимаешь, как сильно она беспокоится о груди», — сказал Ицука. За те месяца, что они провели друг с другом, они стали довольно близки, а Ицука больше не возражал от их физического контакта. Он даже дал ей прозвище Ицу. Его единственной проблемой стала Кацура, которая снова начала отдаляться, и Ицуке это не нравилось. «Да, пожалуй, ты прав. Она никогда раньше так не убегала, обычно просто лаяла что-то в ответ, но в этот раз все оказалось по-другому», — ответила Ицука. Она молча поднялась и вышла из класса вслед Кацура. «Лишь надеюсь, что они смогут когда-нибудь поладить», — вздохнул Мидория, наблюдая за выходящей девушкой. Кацура заперлась в уборной и смотрела на свое отражение в зеркале, думая о своей внешности. «Почему я такая непривлекательная? Нет ни одной хорошей черты, которой я обладаю. Эта тупой прогерой Коровьевыми была права, моя грудь маленькая, и я некрасивая. Даже моя улыбка, вместо приятной, походит на улыбку какого-нибудь серийного маньяка. Как здорово, спасибо, старая корга. Даже мои волосы чертовски плохи». Она попыталась пригладить свои колючие, светлые волосы, но все ее попытки оказались безрезультатны. «Это не работает. Черт, мне нужно спросить у своей корги, хотя, нет, она снова будет меня дразнить. Просто найду в интернете что-то вроде того, как сделать волосы более гладкими», — довольно громко бормотала Кацура. «Ха, из всех людей, я не ожидала, что именно ты будешь заботиться о своей внешности. Наверное, теперь я видела все», — уловила Бакугу голос человека, которого она совсем не хотела бы сейчас даже слышать. «Какого черта ты от меня хочешь? Хочешь еще подразнить меня? Давай, мне уже все равно», — сказала Кацура. «Нет, вообще-то я пришла, чтобы извиниться за то, что вела себя как ослиха», — вздохнула Ицука. Глаза Кацура в недоверии расширились. Она ожидала чего угодно, но не извинений. «Послушай, я уже давно пытаюсь поладить с тобой, но ты просто не хочешь идти на контакт, но ты постоянно огрызаешься, тем самым отмахиваясь от меня. Поэтому я и изменила свою тактику. Мне так хотелось досадить тебе, чтобы мы могли нормально пообщаться». «ТСЦ». Кацура цокнула языком и ответила: «Послушай, я знаю, что веду себя со всеми довольно плохо, но у меня есть свои причины на это. Я не хочу заводить никаких друзей, зная, что такие отношения не продлятся долго. Мне нравится Ицука», — пробормотала Ицука. «Че, что ты только что сказала?» — крикнула ошарашенная Кацура. «Мне нравится Ицука, и я знаю, что тебе он тоже нравится», — громче и отчетливее повторила Кинда. Кацура была в смятении. «Кому может понравиться этот гребаный ботаник? Хватит нести чепуху», — быстро спохватившись, крикнула она. Ицука прислонилась к двери и ответила: «Хорошо, вот в чем дело. Я стала одной из вас. Люди иногда избегают меня, просто потому что я провожу время с вами. Но некоторые люди, время от времени, все еще пытаются заговорить со мной, и в этом нет ничего особенного. И я не против такой ситуации, ведь когда я с вами, ребята, я чувствую себя прекрасно. Мне очень нравится Изуку, и ты даже можешь сказать, что я в него влюбилась. Мне нравится проводить с ним время, но при этом мне также нравится проводить время с тобой. Даже если я тебе не нравлюсь, я хочу все изменить. Ну, я уже считаю тебя своей подругой, и, пожалуйста, не воспринимай мои провокации так близко к сердцу, я не хочу обидеть тебя этими шутками, я не думаю так о тебе. Мозг Кацура был перегружен всей этой информацией. Неужели она серьезно хочет стать моим другом? Все эти оскорбления, в действительности она так не считает, но что более важно, ей нравится Деку. Я знаю, что ты пытаешься скрывать эти чувства, но от меня их не спрячешь. А если ты не хочешь быть моим другом, тогда ты будешь моим соперником в любви. Кацура не знала, что ответить. Должна ли я сказать ей правду? Она ведь не расскажет все Деку, верно? Хотя нет, зная ее, вероятно, об этом узнает каждый человек в школе. Но мне действительно нужен тот, с кем я могу поговорить о своих накопившихся чувствах. Хорошо, признаю, что я испытываю какие-то чувства к ботанику, но это точно не любовь. Во всяком случае, пока не любовь. Ицуки была сильно удивлена признанием Бакуго. И пусть, все равно, отныне ты мой друг и соперник в любви. Наша цель – заставить Изу выйти за нас, ответила восторженная девушка. Как я уже сказала, к черту друзей, мне они не нужны, но я могу стать твоим соперником. Прокомментировала ее речь Кацура, отпирая входную дверь. Пусть будет так, а теперь давай вернемся в наш класс. Нам нужно показать Изуку, что мы ладим. Это будет наш первый шаг к победе. Улыбнулась Ицука, смотря на свою теперешнюю соперницу. Да, я понимаю, о чем ты, на самом деле он постоянно беспокоится о нас безо всякой на то причины. Я не буду возражать, чтобы ты находилась рядом, но только если ты не будешь говорить какое-то дерьмо, сказала Кацура. Слишком просто. Эта девчонка слишком проста. Мне даже не нужно было исполнять какой-то план, чтобы сделать ее своей подругой. Надо было просто говорить о Изу, и все. Озорно улыбнувшись, подумала Кинда. Уже во второй раз за день они вошли в класс и направились к Изуку. Он снова что-то бормотал себе под нос, делая какие-то пометки в своем блокноте. Мидория поднял глаза, и на его лице расплылась широкая улыбка. «Хей, девочки, вы помирились? Вот это здорово! Я не ожидал, что ты так быстро сделаешь это, Ицука!» Кинда тоже улыбнулась и сказала. «Кое-что произошло, и мы теперь официально стали друзьями. Мы же не друзья!» Покачала головой Кацура. «Ой, то есть мы официально стали соперниками!» На этот раз Кацура, ничего не ответив, просто кивнула и ушла на свое место. «Соперники, и в чем вы соревнуетесь? Причуда или же умственные способности?» – спросила Изуку. «Это секрет», – произнесла Ицука, приложив указательный палец к его губам. «Ладно, хорошо. До сих пор не могу поверить, что ты смогла сдружиться с Качан. Я знаю, что уже поздновато это говорить, но, Ицука, добро пожаловать в нашу группу», – сказал он и протянул ее ладонь для рукопожатия. «Все равно, спасибо», – сказала Кинда, крепко сжимая его ладонь. «Наша борьба только начинается». Глава 14. Последний школьный день. Наконец-то этот момент наступил. День, которого они все так долго ждали. Последний день в этой скучной школе. Изуку, Ицука и Кацура, все трое уже решили, что обязательно будут поступать в Академию УА. Они даже уже заполнили свои бланки. Изуки иногда, на автомате, крутил карандаш в руке. Он обнаружил, что это помогает справиться с проблемой его постоянного бормотания, когда он о чем-то думает. Он по-прежнему никому не рассказывал о рекомендательном письме, но в действительно это не имело большого значения, так как Изуку все еще собирался посетить все тесты, как и обычные поступающие. «Я обязательно стану героем». Его зеленые глаза скользнули по обеим подружкам. Его взгляд остановился на Кацура. Подруга его детства действительно изменилась. Она все еще враждебна ко всем, но, судя по всему, кажется, что она уже приняла Ицуку как своего друга, просто не хочет этого признавать. Ее внешний вид совершенно изменился. Волосы были завязаны в длинный хвост, без каких-либо признаков ее старых и колючек. Видя эти изменения, Ицуку немного опечалился исчезновению ее прежней прически, но ему все же понравилось и новое, поэтому он не высказывал своего недовольства. «Пепе, бот приблизительный арт, только представьте ее с прической в виде длинного хвоста». Ну и конечно же цвет кожи другой. Она сильно выросла, даже ее грудь стала больше. Подумал Изуку, бессознательно засмотревшись на ее округлости. После нескольких мгновений он напомнился и немного покраснел. «Так соберись, перестань думать о таких вещах, главное, она получила то, что хотела», — приказал он самому себе, быстро отводя взгляд, на этот раз остановившись на Ицуке. Кроме того, что она выросла, в этой энергичной девушке особо ничего не поменялось. Можно было бы сказать, что она повзрослела как личность, но это оказалось бы ложью. Она все так же дразнит Качан, но, по крайней мере, ее шутки не заходят далеко, она пытается быть с ней более мягкой. Изуку перестал крутить ручку и положил ее обратно в сумку. Он достал свой дневник под номером 16 и стал рисовать. Он начал учиться этому делу с 6 лет. Его мать была профессионалом в этом деле и учила его всему, что сама знала. У него уже было 15 дневников, полностью исписанных записями. В них были зарисованы всевозможные злодеи и герои, вместе с информацией о их причудах и слабостях. «Думаю, мне нужно еще составить 14 таких книжек, чтобы довести число до 30. Мда, думая об этом, если злодей как-то заполучит мои дневники, то все герои подвергнутся большой опасности, поэтому мне нужно быть осторожным. Я должен защищать эти книги даже ценой своей жизни. Мидория, я, конечно, понимаю, что ты уже и так знаешь математику, но, пожалуйста, перестань бормотать, меня это отвлекает, и я не могу вести из-за этого урок», — прервал его от раздумий голос учителя математики. Весь класс перевел свое внимание на него, заставляя краснеть. «Ой, извините, я не хотел вас отвлекать, пожалуйста, продолжайте урок», — поспешно извинился Мидория. «Черт возьми, снова эта дурацкая привычка, где моя ручка?» Изуку опять достал ручку и принялся вертеть ее между пальцев. Он посмотрел на своих подруг. Кацура откинулась на спинку стула и с любопытством наблюдала за ним. Ицука тоже откинулась на спинку и помахала Изуку рукой. Мидория улыбнулся им и попытался снова вникнуть в скучную лекцию. Их пересаживали много раз, и оказалось так, что Изуку сидел на задней парте возле окна, а девочки напротив рассадили рядом друг с другом, возле входа в кабинет. После еще 30-минутного терпения нудной и по сути бессмысленной для них темы, их страдания наконец окончились. Их классный руководитель Кусуа собрал всех учеников и поздравил с окончанием средней школы. После того, как эти формальности окончились, Ицуки и Кацура вместе собрались перед столом Изуку. «Итак, как ты себя чувствуешь, Изу? Готов ли ты?» — спросила Ицука. «Да, я более чем готов к поступлению в УА. Я буквально готовился к этому всю жизнь», — ответил Изуку. «Наконец-то это все кончилось. Как насчет того, чтобы пойти куда-нибудь и отпраздновать наше выживание?» «Конечно, Качан, идешь с нами?» — Кацура кивнула и ответила. «Да, все-таки иногда нужно наслаждаться жизнью». Трия покинула класс и отправилась развлекаться. «Так, что мы будем делать?» — задал вопрос Изуку. Ему стало не по себе. Он чувствовал или даже знал, что скоро произойдет что-то не очень хорошее. Они оказались в огромном торговом центре, просто с толпами шастающих людей по кругу. Разнообразие различных магазинов в нем было просто безумным. Здесь можно было увидеть некоторых героев, патрулирующих эту местность, но выглядели они так, будто им очень скучно. Мидория чувствовал себя довольно неудобно среди такого количества людей. Он не любил оказываться в таких оживленных местах, но ничего не сказал. «Не думаю, что хоть один злодей настолько глуп, чтобы напасть на такую большую толпу людей», — подумал Изуку, наблюдая за шастающими героями. «Ну, здесь так много магазинов, и я хочу кое-что прикупить, например носочки и гольфы, а вы дадите свое мнение, так что пошлите со мной», — ответила ему веселая Ицука. «Мне не нужны чертовы носки, но я пойду с тобой лишь из-за того, что мой бюстгальтер становится слишком узким, и мне нужно взять новый», — сказала Кацура, явно хвастаясь своей выросшей грудью. Но в душе она была действительно счастлива из-за этой новости. «Наконец-то, они достаточно большие. Я хочу посмотреть на то, как отреагирует это коровье вымя, когда мы снова встретимся». Услышав их, Изуку нахмурился, размышляя о складывающемся положении. Поход в магазины для женского пола, безусловно, стал бы неловкостью для него. Люди могли подумать о нем как о каком-то чудаке. «Слушайте, я думаю, это не слишком хорошая идея для меня, идти вместе с вами в женский магазин. Как насчет того, чтобы мы встретились, как только вы закончите?» Ицука и Кацура повернулись друг к другу и ухмыльнулись. Они положили каждая по одной руке на его плечи. «Черт возьми, нет, Деку, ты пойдешь с нами. Это будет твоим наказанием за то, что ты занял первое место на выпускном экзамене, обогнав меня, а ведь я усердно трудилась для достижения этого места, а в итоге оказалась второй. Изу, ты должен пойти с нами, как ты можешь бросить двух прекрасных дам посреди торгового центра? А что, если с нами случится что-то плохое? Ты возьмешь на себя за это ответственность? Сможешь ли ты это пережить? Изуку вздохнул и ответил: ха-ха, ладно, конечно, я пойду с вами, но потом не смейте смеяться надо мной. Мм, да, не думаю, что этим двоим действительно нужна моя защита. На самом деле это мне нужна помощь, стать невидимым под покровом плаща невидимки, как в том старом, западном фильме. Подумал Изуку, входя в часть торгового центра, посвященного прекрасному полу. Ах, эти носочки именно то, что мне было нужно, воскликнула Ицука. Аво, а эта футболка с роком чертовски хороша, интересно, может ли кто-нибудь купить ее для меня, если я, конечно, хорошо и правильно попрошу, проговорила усмехнувшаяся Кацура. А, так вот каков был их план, поэтому они меня и взяли с собой. Отлично, но думаю, что не против заплатить за них. Ох, ладно, я куплю вам все, что вы выберете, но только сегодня, вздохнула Изуку. Ура, у него было довольно много денег от его работы на неполную ставку. Кроме того, его мама была довольно богатой, и она очень любила своего сына, поэтому давала немало денег на его карманные расходы. Но из-за того, что он не хотел так обременять свою мать, Изуку побывал на нескольких работах на неполный рабочий день. Благодаря своим исключительным навыкам готовки, ему даже удалось побывать одним из главных поваров в хорошем ресторане, и платили там довольно хорошо. Дуэт из девушек ограбила пол магазина и перемерила, наверное, все, до единой вещи, которые тут находились. Они пробыли в этом магазине почти 5 часов, на улице уже было довольно позднее время. Мидория уже замаялся стоять, чуть ли не засыпая. Нет, он не устал, ему просто было крайне скучно. Кроме того, каждые 2 минуты одна из девушек выходила из раздевалки в новом наряде и спрашивала его мнение, что вскоре начало действовать на нервы. Обе девушки наконец закончили примерять одежду и подошли на кассу. «Сэр, это будет стоить 233 622». Челюсть Изуку упала на пол от неожиданности, он вздохнул в отчаянии. У него не было достаточно наличности с собой, поэтому он использовал свою карту для оплаты. «Спасибо, приходите еще», произнесла кассирша, подмигнув парню, но тот лишь отмахнулся. «Ни за что на свете, чтобы я когда-либо еще раз посетил это место. Мы даже не приобрели ни единой вещи для меня, к тому же мой кошелек сильно опустел. Кажется, мне стоит снова посетить тот ресторанчик», вздохнул Изуку, но, посмотрев на веселых девушек, немного приободрился. «Здорово, клянусь, у меня чуть ли не хватило денег, чтобы расплатиться за вас, ребята». Изуку криво усмехнулся. «Спасибо за твой щедрый подарок, Изу», поблагодарила его Ицука. «Черт, да Деку, я и не знала, что покупать одежду может быть так весело. В следующий раз, когда буду собираться по магазинам, позову тебя со мной», сказала удовлетворенная сегодняшним днем Кацура. «Да, за исключением того, что вы, буквально, не купили ни одной вещи. И нет, спасибо, на какое-то время я не хочу больше видеть никаких магазинов. Этого дня мне хватит надолго». Обе девушки рассмеялись и обняли Изуку. Безо всяких предупреждений, они обе поцеловали его в разные щечки. «Спасибо тебе, Изу. Пока». «Спасибо, Деку. В следующий раз ты купишь мне еще больше». Изуки смотрел, как они обе быстро покидают его поле зрения. Его лицо побагровело, когда он наконец понял, что только что произошло. «Почему они сделали это? Они действительно поцеловали меня?» Как только они достаточно далеко ушли от Изуку, обе девушки остановились и посмотрели друг на друга. «Что за идиотская была идея, поцеловать его, Кинда? Ты видела его реакцию?» В смущении закричала Кацура. «Довольно волнующе, правда? Хоть я довольно часто обнимаю его и никогда из-за этого не нервничаю, но на этот раз все оказалось гораздо сложнее», ответила также взволнованная Ицука. «Че, черт возьми, боже, это так неловко. Надеюсь, мы не так скоро увидимся. Пп, надеюсь, все понимают, что эти арты совсем не точные, хоть я и пытаюсь подобрать более-менее подходящие. Они должно лишь помогать формировать картинку героя в вашей голове. И да, спасибо за чтение». Глава 15. Скользкий враг. Расставшись со своими подпугами, Изуку покинул торговый центр. По дороге домой он встретил несколько своих одноклассников, которые только что вышли из караоке. Они остановились и посмотрели на Изуку. «Эй, смотрите, это же президент нашего класса, и что он здесь один делает? Может быть, он был на свидании с одной из тех девочек? Они каждый день вместе, так что, думаю, это вполне возможно. ТСЦ, ну и чё ему надо?» Большинство ребят дружно приветствовали Мидорию, но был один парень, который при его виде каждый раз раздражался. «Привет, ребята!» – помахал им рукой Изуку. Он видел, что один из группы явно враждебен, но ему было все равно, ведь всегда найдется тот, что лишь из-за того, что у него нет причуды, посмотрит на него как на мусор. Изуку ненавидел таких людей, он игнорировал всех своих одноклассников, кроме Ицуки и Кацура. Он даже не удосужился запомнить их по именам, ему хватило знать их лица, а имя зачем? Зачем захламлять мозг бесполезными именами людей, которые его игнорировали? Естественно, он делал по отношению к ним то же самое. «Йо, Изуку, мы хотим сходить в лазертаг, но один из наших приятелей не может к нам присоединиться. Хе, хочешь пойти с нами?» – спросил один из одноклассников. Прежде чем ответить, Изуку немного подумал. «Мне очень жаль, но у меня все еще есть домашние обязанности, и моя мама попросила вернуться домой как можно скорее, так что без меня», – подумал, чтобы придумать отговорку. «Ох, тогда ладно. Пока, до встречи». Хоть Изуку и не любил лгать, но ему просто не хотелось с ними идти, по крайней мере потому, что они не были кем-то близкими для него. Он никогда не будет лгать своим близким друзьям. Хоть его одноклассники изменили свои взгляды на Мидорию и даже стали уважать его за интеллект, но Изуку все еще не чувствовал себя комфортно, разговаривая с ними, осадок прошлых лет остался. «Нам троим и так хорошо, по крайней мере сейчас. Это, конечно, хорошо, что теперь им не столь важно, есть или нет у меня причуда, но разговаривать с ними мне не очень хочется», – подумал Изуку. Он продолжил свой путь, но внезапно перед ним всплыло уведомление. «Опасность. Обнаружен огромный источник энергии прямо под пользователем. Рекомендуется немедленно покинуть это место. Не ввязывайтесь в конфликт». «Что за? Раньше такого никогда не случалось. Может, мне действительно стоит уйти, но мне чертовски любопытно. Я хочу бороться с сильными противниками, чтобы получить больше уровней». Имя: Изуку, Деку, Мидория. Профессия: призрачный игрок. Уровень: 20. Следующий уровень: 25-34%. Бонусы: интеллектуал, когнитивность, интеллект плюс 20 плюс 60, ХП 20-20-200-200, МП 100-400, сила: 10-40, ловкость: 3-40, интеллект: 52-127, мудрость: 5-30, удача: 0-5, ФП: 0, деньги: 5000, навыки: наблюдение, Урмакс, разум игрока, пассивный, активный взрыв, заблокировано, требования: сила 50, интеллект 62, Юрий, Ур 2, неактивен крик Аджина, Ур 5 спринт, Ур 18 техника дыхания, Урмакс, идеальная память, пассивный, активный рукопашный бой, Ур 8 мастерство рисования, Урмакс мастерство каллиграфии, Урмакс мастерство кулинарии, Урмакс причуды. Хегамер, жизнь пользователя представляет собой видеоигру Аджин, позволяет пользователю призывать призрака, который может своим криком парализовать ваших врагов на некоторый период времени. Возможно, сопротивление причуда включает в себе проклятие. Я уже прокачался. Изуку принял боевую стойку и приготовился к бою. Он не воспринял предупреждение от системы всерьез, ведь его награды за выполнение заданий всегда были невесомые. Он чувствовал, что это лишь преувеличение, думал, что достаточно силен для того, чтобы справиться с тем, что произойдет, но, к сожалению, как гласит пословица «чего не знаешь, туда и тянет», и в этом случае эта тяга в данный момент была крайне глупа и рискованна. Рядом с ним взорвался люк, из которого выскочил гигантский грязеподобный монстр. А во, он выглядит отвратительно. Наблюдение. Имя: грязевой монстр. Профессия: злодей-одиночка, грабитель. Уровень: 53. ХП 2500-2500. Сила: 80. Ловкость: 190. Интеллект: 10. Мудрость: 5. Удача: 20. Навыки: удушение. Злодей может легко задушить свою жертву, просто перекрыв ему дыхательный канал поглощения, поглощает до 90% наносимого физического урона. Управление: ультимативная способность. Пользователь берет под контроль тело своей жертвы, управляя как его телом, так и его причуды. Причуда. Грязь превращает тело носителя в массу жидкой грязи. Черт, глядя на его статистику, я не думаю, что могу победить этого парня один на один. 53 уровень. Хах. По сравнению с ним, я слишком слаб. Какого черта? Я не ожидал, что наша разница будет настолько высокой. Я хочу бороться со злодеями, но только подумать, что первый, с которым я столкнусь, будет такого уровня. Интересно, у всех ли злодеев такая статистика, или этот просто отличился? Грязевой злодей обернулся и увидел мальчика. Эй, мелкий сопляк, не возражаешь, если я немного позаимствую твое тело? Грязевик вытянул свои щупальца к стене рядом с ним, создавая еще одну опору для передвижения, и быстро рванулся к мальчишке, быстро настигнув его и начиная сливаться с ним. Черт возьми, он очень быстрый. Застигнутый врасплох Изуку не смог увернуться от его нападки. Этот слизняк прицепился к нему, обвив щупальцами. 190 очков ловкости. Что за несправедливость? Отпусти меня, крикнул Мидория, попытавшись использовать крик Аджина. Попытка была провальной, ведь разница между их уровнями была слишком велика. Ну-ну, хватит так сопротивляться. Мне просто нужно спрятаться от кое-кого, сказал злодей, проникая в Изуку через рот. Мидория от проникновения чувствовал невыносимую боль, будто его разъедало изнутри, также перекрывая все пути для дыхания. Изуку боялся, что этот монстр, управляя его телом, сможет вызнать все секреты. Не менее, чужеродный организм проникает в ваше тело, это может привести к опасной ситуации. Вы хотите позволить существу свободно проникнуть в ваше тело, принять или отклонить? Что за херня? Конечно, я не хочу ничего подобного, мысленно крикнул Изуку. Ха-ха, не волнуйся, все кончится быстро, рассмеялся грязевик, увидев, что его жертва перестала сопротивляться. Да, все это скоро закончится. Изуку протянул руку и нажал на кнопку «Отклонить». Принято, начало процесса выселения. Побочный эффект. Вы будете чувствовать себя дерьмово. Да мне все равно на этот эффект. Я и так чувствую себя дерьмом с самого своего рождения. В его теле что-то происходило. Он чувствовал, как он становится все горячее и горячее. Сопляк, что за херню ты делаешь? Грязевой злодей был в панике. Он думал, что выбрал идеального носителя, чтобы спрятаться от опасного героя, но он ошибся. Его склизкое тело плавилось от температуры Изуку. Волна пламени буквально вышвырнула его из тела Изуку, без какого-либо сопротивления. В полете он ударился о ближайшую стену и рухнул на пол. Черт возьми, кто бы мог подумать, что у моей цели окажется огненная причуда. Моя самая большая слабость. Какое же невезение. Но я все еще могу попытаться сбежать. Монстр медленно поднялся и попытался обернуться в человеческую форму, но в конечном счете потерпел неудачу. Ему не хватало массы, его кусочки были разбросаны повсюду, и у него не было времени для их сбора. Бум, он хотел бежать, но громкий шум остановил его на полпути, также привлекая внимание Мидории. Пыль от столкновения осела, и на всеобщее обозрение появилась огромная фигура. Все в порядке. Почему? Потому что я здесь. Рядом с Изуку появилась фигура с ободряющей, ослепительной улыбкой, как ни в чем не бывало, встав рядом. Это же всемогущий, крикнул Изуку. Вот именно, усмехнулся герой, выставив перед собой кулак. Злодей, приготовься быть поверженным. Глава 16. Подделка или нет? Изуку не мог поверить своим глазам, перед ним сейчас находился его любимейший герой. Это всемогущий. Хо, но как? Позве вы сейчас не должны быть в Америке? Спросил Изуку. Всемогущий высоко поднял кулак и ответил. Я вернулся на родину, чтобы помочь остальным героям. Я как раз направлялся в Академию УА, но стал свидетелем ограбления, поэтому последовал за преступником. В этом есть смысл, ведь герой номер один просто не может проигнорировать преступление. В любом случае, мне нужно получить его автографы на моих рубашках, подушках, книгах, да вообще на всем. А теперь, юноша, могу я узнать твое имя? А, да, меня зовут Изуку Мидория. Всемогущий посмотрел на него. Ты не пострадал? Изуку глядел на него, на мгновение он отвлекся, восхищаясь его знаменитой и бесстрашной, но все же смог сформулировать ответ. Улыбнувшись, Мидория ответил, нет, я в полном порядке. Вы пришли как всегда вовремя, а это значит, что никто больше не пострадает. Изуку с сияющими глазами похвалил героя. А во, первое, о чем он подумал, это о безопасности остальных, Поистине удивительно. Всемогущий громко рассмеялся. Вот и хорошо. У меня здесь все еще есть незаконченные дела. Готовься, злодей. Чертов всемогущий. Ублюдок, я убью тебя. Ненавистно завопил грязевик, после чего образовал щупальца, который с огромной скоростью и силой рванулся к всемогущему. Однако герой номер один прыжком в воздух уклонился от этой атаки, однако злодей ожидал такого хода, поэтому послал на опережение еще один шквал атак. «Ты мой!» — крикнул злодей, предвкушая. Многочисленные щупальца со всей мощью ударили в героя. «Всемогущий!» — крикнул Изуку, находясь в ужасе от происходящего. Этот удар нанес весомый урон, и герой упал на землю, не обращая внимания на щупальца, вцепившиеся в его тело. Он встал, занося кулак назад, готовясь использовать один из своих ударов. Оглянувшись на мальчика, он убедился, что тот не попадет под его атаку. Всемогущий рванулся к своему противнику с еще большей скоростью, чем недавно злодей сам атаковал героя, выбросил вперед приготовленный кулак, при этом создавая невероятное давление ветра, которое можно было увидеть даже невооруженным глазом. Оклахомский удар. Его кулак вошел в контакт с монстром, и даже несмотря на то, что тот обладал высокой сопротивляемостью физическим атакам, не был в состоянии выдержать его. «Аркх!» – завопил грязевик, перед тем, как остатки его тела разлетелись по всей улице, оставляя того без сознания. Все было кончено, а Изуку застыл в благом страхе. Так вот, каков самый сильный герой мира. Невероятно, на каком же он уровне. Наблюдение. Имя. Ташинариги. Всемогущий. Профессия. Сильнейший герой. Уровень. ХП 11589 12000. Сила. В расцвете сил. Ловкость. 280. В расцвете сил 950. ПП. Не совсем понятно, это его расцвет сил или же просто от причуды, но я склоняюсь к первому варианту. Интеллект. 40. Мудрость. 20. Удача. Минус 25. Навыки. Калифорнийский удар, Каролинский удар, Детройтский удар, Двойной Детройтский удар, Миссурийский удар, Небраский удар, Нью-Хэмпширский удар, Оклахомский удар, Техасский удар. Причуда. Один за всех. Все же я не могу видеть его уровень. Похоже, что он слишком силен для меня. Ташинариги. Увах. Чувство, когда применяешь на людях наблюдение, сравнимо только с подглядыванием. Всемогущий глубоко вздохнул и вытащил из сумки пустую бутылку, чтобы собрать останки грязевика. Он повернулся к Изуку и извинился за то, что ему пришлось поучаствовать в этой драке. Когда он увидел, что злодей ослаб, всемогущий подумал, что Мидория владеет невероятной причудой. «Благодарю тебя за помощь. Это все благодаря тебе», — заявил он, встав в свою победную позу с символической улыбкой. «Вовсе нет, я был рад быть вам полезным», — улыбнулся в ответ Изуку. Мидория и не подозревал, что всемогущему нужно быстрее убираться от него. «Черт возьми, я уже на пределе. Не могу позволить увидеть меня в такой форме этому ребенку, иначе я буду обречен», — думал топовый герой. Он убрал бутылку со слизью и произнес: «К сожалению, у меня не так много времени, и мне еще нужно передать этого парня полиции, так что, увидимся, малыш». Он подсел, приготовившись к сильному прыжку. «Подожди, мне нужно кое-что у тебя спросить». Отчаявшись от того, что его кумир сейчас может исчезнуть, Изуку схватил того в надежде остановить, но безрезультатно. Всемогущий подскочил в воздух, унося бедного Мидорию с собой на ближайшую крышу. Незаметно для всех, из кармана героя выпала бутылка со слизью. «Малыш, ты спятил, ты же мог умереть», — отчитывал его всемогущий. «Ха-ха, простите, но я хотел кое-что у вас спросить». «Я, у меня нет времени». Изменение в тоне героя заставило вздрогнуть Изуку. «Ам, а что с вашим голосом?» Фигура всемогущего взорвалась белым облаком дыма. «Так, все-таки до этого дошло», — прозвучал слабый голос, никак не похожий на всемогущего. Белые облака рассеивались по воздуху, открывая взор общедушного, худощавого человека с мертвыми, будто рыбьими глазами. «Чего? Кто ты такой? Что ты сделал со всемогущим?» Потрясенно уставился на него Изуку. «Как бы это сказать? Я, всемогущий, или же Ташинариги, герой номер один и нынешний символ мира». Изуку выглядел крайне озадаченными. «Как это он, всесильный? Возможно ли, что этот парень просто кто-то вроде двойника, имитирующего всемогущего? Ты фальшивый всесильный? Если это так, то я прошу прекратить изображать моего идола, а иначе я буду вынужден доложить о вас», — сказал нахмурившийся Мидория. «Нет-нет, послушай, юный Мидория, это действительно я. Смотри, давным-давно меня серьезно ранили, И с тех пор, я не могу поддерживать свою причуду более чем 3 часа в день», — сказал присевший Тошинари, и, приподняв футболку, обнажил ужасную рану. «Но, кто мог сделать что-то подобное? Что это был за злодей, что мог сравниться со всесильным? Если бы такой злодей действительно возник, то это стало бы огромной катастрофой. Моя дыхательная система просто в беспорядке, а мой желудок был полностью вывернут. Мне повезло, что я жив. Если бы не исцеляющая девочка, то я, скорее всего, был бы уже давно мертв». Вздохнул Тошинари и подошел к краю крыши. «А во, если бы люди узнали, насколько уязвим символ мира, то их вера в героев сильно бы пошатнулась», — пробормотал Изуку. Тошинари ошеломленно уставился на него. «Какой умный ребенок», — подумал он, переводя взгляд на вид города с крыши здания. Всемогущий смотрел вниз, на переполненные улицы Японии, и не был уверен, долго ли он еще сможет держать их в безопасности. Времени становилось все меньше и меньше. Если он примет участие в еще одной большой битве, то может выжать из себя последнюю каплю сил, становясь полностью бесполезным. Ему нужно как можно скорее найти преемника. Какой умный ребенок. Глава 17. Еще одна тайна. Тощий Тошинапи, или же Всемогущий, произнес со стиснутыми зубами. «Юный Мидория, ты совершенно прав. Я уже давно пытаюсь скрывать эту тайну, ведь если злодеи узнают о ней, то будут использовать любую выпавшую возможность, чтобы убить меня. А если я умру, то люди впадут в смятение, которое даже другие герои не смогут остановить. Возможно, Старатель сможет как-то исправить эту ситуацию, став новым символом мира, но я боюсь, что он может не справиться с навалившимся стрессом. Поэтому, умоляю тебя, пожалуйста, никому не говори об этом», — умолял он. Изуку не нужно было долго размышлять над этой ситуацией, поэтому он сразу же ответил. «Не волнуйтесь, сэр Всемогущий, я сохраню эту тайну. Можно поинтересоваться, а сколько еще людей знают правду? Ты единственный нормальный, ну, или, скорее, обычный человек, который узнал об этом. Только учитель Уа и некоторые высокопоставленные люди в курсе всей ситуации», — ответил ему Всемогущий. «Хорошо. Слушайте, это все довольно странно для того, чтобы принять. Можно мне задать еще парочку вопросов?» «Конечно, давай». Тошинари было крайне любопытно, что этот мальчик может у него спросить. Он также думал о том, стоит ли рассказывать ему о своей причуде, но пришел к выводу, что пока не время для этого. «Амэм, я, наверное, ваш самый большой поклонник, поэтому хотел поинтересоваться. Можете дать мне автограф? Не хотел прерывать вашу битву, поэтому просто ждал, пока вы закончите, но вы сразу же попытались уйти, поэтому я не успел попросить», — застенчиво спросил Изуку. Всемогущий был уже в третий раз в шоковом состоянии за сегодняшний день. «Это все происходит только из-за этого желания», — прокричал Тошинари на мгновение, превращаясь в героическую форму. «Ха-ха-ха-ха-эм», — кашлянул он пару раз, кровью сдуваясь. «Ну, конечно же, где мне расписаться?» — согласился на эту странную просьбу Тошинари, и этим подписав свой приговор, теперь он не мог просто уйти. «Неужели? Вот это здорово! Сейчас, подождите секунду!» — на эмоциях кричал Изуку, при этом вынимая каждый плакат, книгу, рубашку, фигурку, которые хранил в своем бездонном инвентаре. Сбитый с толку Тошинари просто наблюдал за появлением многочисленных вещей на крыше. «Я должен подписать все это. Ох, Мидория, ты обладаешь какой-то транспортной причудой?» — спросил Всемогущий. «А это? Нет, это просто часть моей причуды, которая позволяет мне хранить и вынимать любые вещи, когда того захочу. Хоть я и не могу поместить туда живых существ, но при этом все вещи сохраняются такими, какими их туда поместили. Это довольно удобно, когда на улице под 30 градусов, ведь никому не нравится испорченная еда», — ответил Изуку. Он не был против поделиться такой информацией со Всемогущим, поскольку тоже теперь знал серьезную, скрываемую информацию. «И это еще не все. Самое приятное, это то, что я постоянно собирал мерч со Всемогущим, помещая его в свой инвентарь, готовясь к моменту, когда я наконец-то вас встречу. И теперь, когда представилась такая возможность, я не собираюсь ее упускать. Черт, да это гениально», — подумал Мидория, озорно улыбнувшись герою, заставляя его вздрогнуть. Прошло уже 20 минут, и Всемогущий наконец-то был освобожден из лап фаната. «Парень, позволь мне сказать тебе кое-что. Ты сошел с ума». Тошинари казался на грани. Ему еще никогда не приходилось оставлять так много автографов сразу, тем более в такой форме. «Мидория, мальчик мой, это уже слишком», — вздохнул Тошинари. «Хе-хе, это еще не конец», — невинно улыбнулся Изуку. «Остановись, я больше не в силах», — горевал Тошинари, пока не увидел, что это не фанатская атрибутика. Его выматывало смотреть на лицо, изображенное на всех тех вещах, которые он подписывал те 20 минут. «Хаэм, а что это?» — спросил всемогущий, рассматривая небольшую книжку. Его глаза расширились от удивления. При прочтении обложку этой книги, которую достал Мидория, герои, злодеи и их слабости, всемогущий быстро пролистывал страницы дневника, пытаясь уловить большую часть написанной информации. Это невероятно, такая проработка, такое чувство, что он изучал этих людей веками, что эта книга еще и под номером 14, то есть у него есть еще 13 штук, которые мне нужно подписать после этой. Вух, что ж. Проделанная им работа действительно восхищает, и если бы эти записи попали в руки злодеев, то последствия были бы невообразимы. Пока всемогущий вчитывался в записи, Изуку, собрав свое мужество, спросил: «Мистер всемогущий, можно еще один вопрос?» «Хаэм, в чем дело, мальчик?» В настоящее время у него в руках находился дневник под номером 7. «Как вы думаете, я смогу поступить в Академию УА?» Тошинари посмотрел на него и ответил: «Мальчик, ты точно уверен, что хочешь стать именно героем, а не художником? Они ведь иногда зарабатывают еще больше. Твои наброски столь удивительны, что даже таковые, у моих друзей, полицейских, не могут сравниться с твоими», — говорил он. «Ну, а насчет поступления в академию, я не могу тебе ответить, так как не знаю практически ничего о твоей причуде, но из того, что я видел, не кажется, что она может быть смертельной. Она больше похожа на вспомогательную. Конечно, это не значит, что ты не сможешь стать героем. Классы поддержки в УА тоже хороши. Ведь быть героем – это не только иметь хорошую причуду, но и решимость помогать людям, защищать их. Можно сказать, что полицейские и врачи тоже в каком-то роде герои, так как они также спасают жизни. Правда, я сомневаюсь, что ты захочешь стать одним из них», – продолжил герой, пролистав еще одну страницу. «Ах, хорошо. Что ж, для меня хоть и не составит проблем попасть в УА, так как директор Низу уже выдал мне рекомендательное письмо, но я все еще хочу попытать свои силы на тестах», — бормотал Изуку. «А во, у тебя есть рекомендация, можешь дать мне посмотреть на него?» — с надеждой спросил Тошинари. «Конечно». Изуку вытащил из своего инвентаря белое письмо. «Его способность все еще не перестает меня удивлять. Вот, держите», — передал он письмо в руки своего идола, ожидая его ответа. Тошинари внимательно изучал его, прежде чем открыть это. «Я, конечно, понимаю, что этот ребенок весьма необычен, но не до такой же степени. У него также есть скрытая и мощная причуда, подобие которой даже Низу никогда раньше не видел. Если это действительно так, то он без проблем пройдет в УА». Прочитав письмо, он вернул его Изуку и сказал: «Юный Мидория, теперь, когда я знаю о еще одной части твоей причуды, могу сказать, что ты легко можешь пройти. Если это какая-то разрушительная способность, то никаких проблем с роботами и вы». «Аох, роботы, у нас будут бои с роботами, ха-ха, вот это здорово», — от души рассмеялся Изуку. Тошинари чуть не расплакался. «Может быть, это и здорово, но хуже то, что я снова поведал ему о информации, которую он не должен был знать. Ах, с этим ребенком я слишком ослабляю свою бдительность». Тем временем, где-то в городе, грязеподобное чудовище собиралось сеять хаос. «Как же мне повезло, что про меня все забыли. Ха-ха. Позже надо будет отблагодарить того парня за помощь, съев его. Ха-ха. Готовься, всемогущий». Глава 18. Надвигающийся ужас. «Ладно, юный Мидория, вот мой номер, я позвоню тебе на этой неделе». С этими словами всемогущий передал ему листок бумаги. «А теперь, мне нужно передать этого негодяя к властям. Увидимся, малыш. До свидания, сер всемогущий. Хакса, у меня есть его номер. У меня есть номер героя номер 1». Внутренне радовался Изуку. Всемогущий снова превратился в его великолепную, геройскую форму и помахал Изуку, прежде чем прыгнуть. Однако, в тот момент, когда он преобразился, он понял, что что-то было не так. Он не чувствовал бутылку со злодеем. Внезапно у него зазвонил телефон. Он поднял его и ответил своим сильным голосом: «Да, всемогущий Ха-связи. Здравствуйте, сер всемогущий, я звоню вам, чтобы сообщить о том, что рядом с вашим местоположением грязеподобный злодей нападает на людей, вы можете его остановить. Других топовых героев поблизости нету, да уж он действительно сбежал. Хоть мой лимит времени почти закончен, у меня осталось силы всего на пару прыжков и ударов, но это моя вина. Всемогущий стиснул зубы и ответил: это моя обязанность. Я обязательно остановлю его. До свидания, юный Медопе, ты молод и талантлив, не волнуйся, даже без этого письма ты сможешь попасть в УА. А теперь мне нужно идти, мне действительно понравилось проведенное с тобой время, еще увидимся. До свидания, сер всемогущий. Улыбнулся Изуку, смотря как герой прыгнул в небо, разрывая облака. Хм, мне тоже пора идти, я добился своей цели, но теперь мне нужно обратно вернуть все эти вещи. А-а-а, занудство. Безобразный монстр, подобный желе, разрастался просто с безумной скоростью. Все, к чему он прикасался, тут же погружалось в него. К сожалению, даже некоторые граждане были так пойманы. Нет, помогите. Щупальца этого чудовища добрались до мужчины средних лет. Из-за стресса, пережитого после потасовки с Мидорией, а после со всемогущим, он приобрел новую способность под названием «жадность». Она позволяла ему поглощать все, что он только захочет, дабы стать больше и сильней. После того, как бедняга оказался внутри его тела, он растворился вместе с костями. Грязевик никогда не хотел убивать, но после того, как всесильный легко избил его, его гнев достиг пика, и он больше ни о чем не заботился. Все что угодно, лишь бы стать сильнее. Он продолжал буйствовать, пока не увидел группу школьников из 5 человек. Они просто вышли из развлекательного центра и не заметили монстра. Эх, как жаль, что у нас было недостаточно игроков. Но все равно было весело. Да, особенно когда из-за того, что у нас не хватало человека, менеджер спустился к нам и присоединился к нашей игре. Он оказался таким сильным игроком, что в итоге оказался первым в рейтинге. У нас просто не было шансов против него. Его рожа вывела меня из себя. Я просто хотел сжечь его своей причудой, сказал один из мальчиков, при этом создавая на раскрытой ладони небольшой огонь. Не горячись, это же просто игра. Горит, огонь, горит, закричал монстр, вспоминая свою старую травму, полученную при пожаре. Я убью каждого пользователя огненных причуд, проорал злодей и бросился с невероятной скоростью на учеников. Они обернулись и увидели психа, несущегося на них с невероятной скоростью. Что это за чертовщина? Злодей. Кто знает, но он приближается к нам. Парни, бежим. Все 5 мальчиков слаженно и резко разбежались в разные стороны. Их специально учили в школе для таких ситуаций. Если ваш противник силен, и у вас нет никаких шансов победить его, то просто убегайте. Если он быстрее, то разбегайтесь в разные стороны, дабы запутать его. Он будет сбит с толку и не поймет, за кем следовать. Если же вы один, то попытайтесь использовать переулки или еще какие-нибудь узкие места, дабы замедлить его передвижение. Да, хоть я понимаю, что это была хорошая тактика, но похоже, что он нацелился на меня из-за моей огненной причуды. Я не могу даже использовать переулки, просто потому что ему плевать на все преграды. А какие еще были советы? Закричал светловолосый мальчик. Хоть это и неплохая тактика, но если вы не знаете местности, то можете нарваться на тупик. После еще одного заворота, перед мальчиком возникла огромная стена. Черт возьми, это плохо. Что мне делать? А вот и ты, маленький ублюдок. Грязевик наконец-то загнал свою добычу в тупик. И куда ты теперь собираешься бежать? А, ты мой, ха-ха. Монстр уже начал тянуть к нему свои щупальца, как гигантский столб огня врезался ему в спину и начиная плавить его. А-а-а, я горю. Кто ты такой? Орал от боли злодей. Это не имеет значения. Леа, немедленно уходи отсюда. Пробегай мимо него, я дал тебе шанс. Отец, Леа сделал именно так, как он сказал ему, и проскочил мимо гигантского тела монстра. Молодец, мальчик мой, а теперь беги, кричал ему отец, поддерживая безудержное пламя. Нет, я не могу просто оставить тебя тут. Уходи со мной, умолял его передумать Леа, со слезами на глазах. Сын, кто-то должен остановить его, я герой, поэтому выполню свою работу, даже если это будет стоить мне жизни. Его отец повернулся к нему и передал специальный телефон. Позвони с этого телефона и расскажи о моем местоположении. Передай геоданные и положи телефон где-нибудь рядом со мной, чтобы другие герои могли точно знать, где я нахожусь, сказал ему отец. Эй, ладно. Папа, возвращайся домой целым и невредимым. Леа побежал прочь из переулка, оставляя мужчину один на один со злодеем. Герой улыбнулся и произнес: «Извини, но это маловероятно. Я обязан остановить это чудовище от убийств гражданских лиц, его беспредел достиг невообразимых пределов». Слизь от монстра растекалась по переулку, расплавляя все на своем пути, здание, асфальт, ничего не могло его удержать. «Неужели этот спектакль наконец-то закончился? Отлично, давай, мне все еще нужно что-то съесть». Многочисленные щупальца метнулись к единственности фигуре мужчины, но он с легкостью смог от них увернуться. «Извини, хоть я теперь и не герой высокого ранга, но я все еще не настолько слаб», — проговорил он, усмехаясь монстру. Пламя героя подавляло противника, даже несмотря на его монструозное тело. Он мало что мог противопоставить этому жару. Аркх, вот почему я ненавижу огненные причуды. Глава 19. Трагедия. Лео, пробежав уже несколько переулков, наконец остановился. Он огляделся вокруг, но так и не нашел подходящего места для того, чтобы спрятать телефон. Мне нужно положить его туда, где монстр точно его не достанет и не расплавит, но сначала надо сделать звонок и рассказать об сложившейся ситуации. Ксот, я и уверен, что они уже и так знают о бушующем монстре в этой области, но им все равно неизвестно нашего точного местоположения. Лео вытащил из кармана телефон и нервно набрал номер экстренной службы. Он знал, что делать, так как его отец был героем, и в школе их также заставляли учить номера экстренных служб. Его звонок быстро соединили, и в трубке прозвучал приятный женский голос. «Здравствуйте, что у вас случилось? Чем могу помочь?» «Здравствуйте, меня зовут Лео, и у нас чрезвычайная ситуация. Гигантский монстр бушует в городе, и в данный момент лишь один герой борется с ним. Прошу помощи», — сказал он радостно от того, что ему так быстро ответили. «Ладно, простите, а сколько вам лет?» Мальчик был ошеломлен так неожиданно, странным вопросом, но все же неуверенно ответил. «Мне 14 лет». Женщина на другом проводе вздохнула и сказала: «Послушай, малыш, нехорошо воровать чужие вещи. Пожалуйста, верни этот аварийный телефон тому герою, у которого ты его взял». «Что? Это неправда. Я не украл этот телефон, мой отец дал мне его. Мой отец – герой, и он борется с этим монстром лишь в одиночку. Это он запрашивает подкрепление». «Хорошо, тогда какой геройский псевдоним у твоего отца? Только не говори мне, что это всемогущий или старатель. У нас было много таких звонков от приемных детей и все такое. Поэтому в этот раз постарайтесь придумать что-нибудь другое». Лео попытался успокоиться, но это было вовсе нелегко. Разговаривая с этой раздражающей девушкой, его псевдоним Хизгораемый, он герой среднего ранга. «Да, да. Итак, я проверила базу данных, и похоже, что этот герой ушел в отставку уже много лет назад из-за травмы. Боюсь, что он не мог иметь с собой этот телефон, так как каждый герой, когда уходит с этой профессии, отдает все свое оборудование, включая костюм и оружие. Я вешаю трубку, попробуйте в другой раз, пока», — ответила ему женщина. Этот месяц выдался для этой сотрудницы просто сумасшедшим. Это был уже пятый розыгрыш, у нее всегда хватало детей, пытающихся подурачиться. К тому же, она вообще не любила детей. «Нет, подождите, это правда. Пожалуйста, не вешайте трубку. Этот номер – моя единственная надежда», – взмолился Лео. Женщина немного подумала и раздраженно ответила: «Так уж и быть, тогда дай трубку герою». Лео начинал вскипать. Она тупая, у нее мозг атрофировался. «Мой отец рискует жизнью, сражаясь в одиночку с монстром, а мне приходится иметь дело с этой глупой женщиной. Сейчас он занят борьбой с монстром, поэтому, пожалуйста, просто найдите этот телефон по геоданным и пришлите помощь. Мне очень жаль, но я не могу это сделать, так как это может быть ловушкой злодеев. Это обычная практика, использовать ребенка, чтобы устроить засаду героям. В прошлом, к сожалению, у нас уже были такие случаи», — отвечала она ему. Ноги Лео подкосились, и он опустился на колени. «Позвенит способа помочь ему, что я должен сделать, чтобы она мне поверила? Мне нужно вернуться к отцу. Нет, я слишком слабый, и там буду только мешаться». Лео всегда уважал своего отца и зависел от него, он всегда хотел быть похожим на него. Он не любил свою мать и сестру, потому что знал, они совсем его не понимают. Но отец был полной их противоположностью, он всегда знал ответ на все проблемы и тревоги Лео, он всегда был рядом с ним, в отличие от его глупой матери, которая всегда заботилась только о своей дочери. Однажды отец дал ему один замечательный совет: «Всегда помни, что, разговаривая с женщиной, ты должен быть добрый и нежен. Всегда слушай то, о чем она говорит, так ты завоюешь ее сердце. Но, есть определенный тип девушек, которым, как бы сильно ты не хотел угодить или выслушать, она все равно продолжит вести себя грубо. Мужчины называют таких девушек «стервами». К сожалению, твоя мать относится именно к ним. Так вот, никогда не позволяя ей поливать тебя дерьмом, нужно установить четкое доминирование, никогда не позволяя стервам потакать тобой. Если ты не сделаешь этого, и все-таки женишься на одной из таких, то твоя размеренная жизнь закончится вмиг. Слушай, только не говори об этом разговоре матери, особенно то, что я сказал о ней. Не волнуйся, пап, я не сдам тебя. Теперь я понимаю. Нет, я не позволю ей потакать мной. Попробуем снова, отец, я заставлю тебя гордиться мной. Лиа глубоко вздохнула и ответил в трубку. Слушай ты, женщина, у меня нет времени на твой откровенный бред. Мой отец вот-вот умрет, я вот-вот умру. Будь, блядь, так добра и прими данные с этого телефона. Крикнул Лиа изо всех сил. Девушка, на другом конце, была явно потрясена такими изменениями. Ха, хорошо. Я подтвердила ваше местоположение и отправлю топовых героев к вам. Ну вот, наконец-то, сука. Лиа повесил трубку и попытался найти безопасное место для телефона. Он приметил мусорный бак, и без долгих колебаний засунул его туда, закрыв крышкой. Надеюсь, сигнал не пропадет. Всемогущий долгое время пытался найти злодея, оглядывая всю округу с высоты своего прыжка. Но тщетно. Куда исчезла этот здоровый монстр? У меня осталось не так уж много сил. Боюсь, что их даже может не хватить на самостоятельный бой со злодеем. Черт возьми, да я даже могу выдохнуться еще до того, как найду его. Бум. Гигантский взрыв разнесся по безмолвной улице, а гигантский столб пламени резко взметнулся в небо. Это был тот грязевик, не помню, чтобы у него была причуда, связанная с огнем. Хотя, скорее всего, с ним уже кто-то вступил в бой. Может быть, это старатель, всемогущий, ускорил темп. Надеюсь на то, что этот герой знает о моей тайне. Иначе, было бы неловко, если бы меня рассекретили дважды за день. Вскоре он прибыл на место, где произошла драка, окрестности были разрушены, а некоторые здания охвачены огнем. Он огляделся вокруг, пытаясь найти тех, кто вел сражение. Да где же они? Ох, кажется, я кое-что нашел. Всемогущий поднял большой кусок бетона, открывая вид на героя, оказавшимся на краю смерти. «Держись, не вздумай умирать у меня на руках, я сейчас же отнесу вас в ближайшую больницу», — крикнул он, собираясь поднять следующее препятствие на пути к телу. «Эй, Ташинари, это ты?» — прервал его слабый голос. Всемогущий отшвырнул тяжелую глыбу и посмотрел на мужчину. «Где я его мог раньше видеть? Хех, даже не можешь узнать своего старого приятеля? Ха!» «Приятель, посмотри, как низко я пал». От осознания у всемогущего расширились глаза. «Этого не может быть, Инферно, это ты?» «Да, ну по крайней мере, то, что от меня осталось». «Ха-ха», рассмеялся Инферно, съежившись от боли. Он потерял обе ноги и руку, его лицо было частично расплавилось, и было действительно сложно опознать его. Но это действительно был тот самый герой из секретного отряда «Призраки» и друг всемогущего. «Но почему ты тут? Разве ты не вышел на пенсию из-за травмы? Как ты мог бороться с этим монстром в одиночку?» «У меня действительно не было выбора, мой ребенок был в опасности, и думаешь, я смогу бы смотреть, как его убивают? Более того, это больше не обычный злодей, он превратился в чудовище высокого калибра, не стоит его недооценивать», — пробормотал Инферно. «Нет, конечно же нет. Черт подери, ты хоть рассказал своей семье о призрачном вашем отряд или нет? Они хотя бы знают, что ты был высокопоставленным героем?» — спросил всемогущий. «Эх, нет, они знают лишь мое обычное геройское прозвище. Думаю, тебе придется рассказать им об этом вместо меня». «Хы-ка-ха-ка», — произнес умирающий герой, снова закашлившись кровью, убирая от себя руку всемогущего. «Не думаю, что смогу продержаться дольше, оставь меня здесь, и схвати его, прежде чем он успеет убить кого-либо еще». Глава 20. Столкновение. «Хет, это подскажешь им ты, а не я». Ташинари не мог поверить своим ушам, неужели он собирается вот так умереть? Хоть спасти его было невозможно, но все равно можно верить в чудо, а не сдаваться. У всемогущего было два варианта действий на уме. Он должен либо оставить своего друга умирать и остановить злодея, либо же не преследовать монстра, оставляя ему город для буйства, и попытаться спасти своего друга, но его шансы к выживанию были близки к нулю. Инферно вздохнул и ответил: «Боюсь, что это невозможно. Я едва могу говорить, Я выгляжу настолько жалко, что даже не хочу, чтобы дети видели меня в таком состоянии. Всемогущий сжался, чтобы сохранить больше энергии. А что станет с твоей семьей? Кто будет заботиться о них? Жена, спросил Тошинари. Скорее всего, да. Даже при том, что наша семейная ситуация довольно сложная, думаю, она будет в состоянии позаботиться о сыне и дочери. Кроме того, их кумир, всемогущий, ха-ха, уверен, что если ты расскажешь им о трагедии, то они придут в себя куда быстрее, ответил ему Инферно. Черт возьми, Тошинари в отчаянии стиснул зубы, сомкнул глаза и попытался продумать лучший план спасения. Двигать его в одиночку нельзя, он просто умрет от потери крови. Но мне нужно как-то доставить его к исцеляющей девочке, единственная надежда, что придут еще герои и помогут. К сожалению, из-за того, что я только прибыл в Японию, мне не успели выдать специальный телефон, но у него должен быть. Инферно, дай мне свой телефон экстренной связи, я не собираюсь бросать тебя здесь. Исцеляющая девочка все еще может спасти твою жизнь. Не беспокойся обо мне. Я потерял слишком много крови. Кроме того, мой телефон у сына, я отдал его ему, чтобы он мог позвать на помощь. Разве не на этот вызов ты откликнулся? Тошинари покачал головой и сказал: мне сообщили из Академии УА, лишь то, что в городе бушует злодей, ни о тебе, ни о твоем сыне не было и речи. Инферно недоверчиво посмотрел на него. Как это? Что-то случилось с моим сыном? Тошинари вздохнул и ответил: я не совсем уверен, и кажется, сейчас у меня не будет времени искать его. Он увидел в разрухе, как слизь стекается в одно место и собирается в фигуру. Но благодаря Инферно, злодей стал гораздо меньше. Глаза монстра источали жуткую ненависть, он был готов в любой момент наброситься на кого-либо и сожрать. Пользователь огненной причуды должен убить, нужно поглощать. Частички выползали прямо из-под обломков, медленно собираясь. Тошинари, будь осторожен, физические атаки на него не действуют, но огонь весьма полезен. Кашель Тошинари, прости меня за все, из последних сил произнес Инферно, прежде чем его глаза закрылись. Тошинари посмотрел на бездыханное тело своего друга и с сожалением вздохнул. Не волнуйся, друг, я найду твоего сына и помогу твоей семье всем, чем смогу. В бою нельзя быть слишком эмоциональным, только не перед врагом. Тошинари вспомнил слова своего учителя. Людям нужен тот, кто защитит всех их, тот, кого нельзя победить. Им нужен герой, что с улыбкой будет выполнять свою работу. Поэтому, что бы ни произошло, улыбайся и подбадривай своей мордой тех, кто рядом с тобой. Ксаха, всемогущий, улыбнулся, как советовала ему мастер. Его сердце скорбело, но лицо не выражало этого, лишь говоря об обратном. Прежде чем повернуться с сияющей улыбкой в образе героя, он обнял безжизненное тело, глубоко вздохнул и криком обратился к злодею.